Город Пересвет. База подмосковного ОМОНа. 25 марта. Воскресенье. Утро. Значит, провести среди совершеннолетних граждан перепись на предмет выявления среди них специалистов в областях деятельности, необходимых для жизнеобеспечения анклава. От ты ж загнул. А слог-то какой? Тебе гроши в не в ОМОНе служить, а романы писать. Фантастические, блин. Молчу. Батя мужик такой, подколоть любит, но к дельным предложениям относится серьезно. Ты под словом «необходимое» вообще что конкретно подразумеваешь? Блин, мой прокол. Ведь хотел расписать подробнее, да решил, что незачем очевидное понятие разжевывать. Прежде всего, это люди, по работе имевшие отношение к жизнеобеспечению в самом прямом смысле. Электрики, сантехники, водопроводчики, потом автомеханики, слесари всевозможные, строители любые, плотники, каменщики, кровельщики, водители и операторы строительной техники, водители грузовиков и автобусов. Пекарня у нас в городе есть, а многие в ней поймут что-то. Это на семью пирожков почти любая женщина сама напечь сможет. А нам, тащ-полковник, сейчас о пропитании на целый город, пусть и небольшой, думать нужно. Врачи, опять же, всех направлений, учителя, да много кто. Тут отдельно нужно сидеть, думать, список специальностей составлять. «Тоже верно», – кивнул батя и опять уткнулся в монитор компьютера. «Так, а что там дальше?» «Ага. Из числа наиболее подготовленных мужчин, прошедших срочную воинскую службу в подразделениях ВДВ, МП, спецназа ВВ, МВД, войсковой разведки, других спецподразделений и офицеров, в том числе и в отставке, тех же родов войск и подразделений, и при этом не обладающих специальностями в областях, необходимых для жизнедеятельности анклава, сформировать вооруженную дружину, на которую возложить патрулирование и охрану внутри защищенного периметра, а также привлекать в качестве вспомогательных сил к выездным операциям с низким уровнем угрозы». «Низкий уровень – это ты как понимаешь?» «Это, товарищ полковник, например, склады какие-нибудь вывозить. Одних их на охрану погрузки или колонны в движение отправлять пока рановато, а вот на взвод наших, два взвода и регуляров, придать – уже вполне нормально получится. Ну, понятное дело, сначала подрессировать придется. Но учитывая, кого набирать будем, вряд ли много возни и трудностей в подготовке нарисуется. Людей нужно брать только самых подготовленных. Зато реальные бойцы для выполнения реальных задач сразу высвободятся». «Понял, ладно. Едем дальше. Привлечь весь персонал СМУ, НИИ, ХИММАШ и мужчин, имеющих строительные специальности, к оборудованию защитного периметра по границам города. А не круто весь город огораживать? Потянем?» «Придется, тач-полковник. В стенах отряда нам уже тесно. Вот-вот из-за бытовых трудностей кусалово между людьми начаться может. А тут все и так на нервах, и при оружии многие. Причем вооруженных скоро еще больше станет. Проще, если не весь Пересвет, то хотя бы его центральную часть в крепость превратить. Да и не вижу в задаче ничего невыполнимого. Дома у нас стоят компактно, так что нужно будет окна с внешней стороны этажа до четвертого закрыть, а выше оставить только как амбразуры и прочие огневые точки. А стену ставить между домами. Трудно будет, согласен, но вполне возможно. Да и люди, думаю, постараются. Не для галочки ведь строить будут, не на чужого дядю вкалывать, а свою собственную жизнь защищать». «Согласен. Но между домами тоже немаленькой длины забор получится, Грошев. Из чего мы его городить будем, тоже подумал?» «Так точно, подумал. Можно начать демонтаж защитных экранов, что по МКАДу стоят, и на Ярославке, в районе Мытищ и развязки в Королеве. Пока на них кто другой умный и сообразительный не нашелся. Они ведь смонтированы просто, на болты и гайки, в бетонные блоки основания вмурованные. Этакий детский конструктор, только размерами намного больше. Панелевозы в СМУ есть. Вы это и сами знаете. Соседи как-никак. Сформировать бригады грузчиков, пару кранов, грузовиков побольше. На охрану не поскупиться. И пойдет дело. Этих экранов ведь вдоль трассы километры и километры. Сделаны из гладких бетонных плит или какого-то прозрачного, но толстого ударопрочного пластика. Высота примерно 10 метров, а то и выше. Не то что обычного зомби, думаю, и мутанта удержат. Особенно те, которые из пластика. Они ведь сверху еще и внутрь загнуты. Установить их кривизной наружу, и все, никто не перелезет. А пулю или даже выстрел гранатометный твой забор удержит? Сам же говорил, бандитов расплодилось. Товарищ полковник, нормальный обстрел даже танки не выдерживают. И что, теперь вообще никак не отгораживаться? Львов чешет затылки. Ладно, допустим, убедил. Вот тоже интересно. В целях обеспечения безопасности личного состава для передвижения использовать только бронированную технику и грузовики с кунгами. Это с чего? С того, товарищ полковник, что те мутанты, которых вы на фотографиях видели, микроавтобус в Сина голыми лапами вскрыли, как консервную банку, а вот в БРДМ влезть не смогли. Самый безопасный сейчас транспорт – броня и максимально закрытые будки и кабины. Так, может, стоит вместо грузовиков инкассаторские микроавтобусы использовать? Банков много было. Не пойдет. У этих микроавтобусов посадка низкая, и двигатель еле тянет. Это же изначально гражданское шасси, на которое потом брони налепили. По асфальту такой фургон худо-бедно катит, а вот на бездорожье сядет на днище мигом. Да и по дорогам сейчас шибко не покатаешься. Мертвецы не живые люди, задавленными быть не боятся. Сгребет этот пепелат себе под бампер десяток тел, да в них же и увязнет. Так что только нормальные, полноценные грузовики, шишиги, Уралы, Зилы, Газы и обязательно с кунгом. Грошев, ты в своем уме? Где мы столько кунгов наберем? Сами склепаем? Нет, можно, конечно, но уж очень долго. А вот по поводу инкассаторских ты, похоже, прав. Прав, согласно мотаю головой я. Аж самому обидно. А про кунги? Зачем самим? Их вокруг полно, только приехать и взять. Где? Да где угодно. Автобусные парки, служба газа, водоканал, связисты, пожарные. Товарищ полковник, да любая техничка, любая ремлетучка – это грузовик с будкой. Я уж про армейцев молчу, с их КШМ, мобильными штабами и разными медицинскими машинами на базе ГАЗ-66 или 131-х ЗИЛов. На кой сейчас столько КШМок? Кем командовать? Оборудование вынуть аккуратно и катайся, сколько влезет. Останется только окна кабины и будки решеткой забрать, как на наших Уралах, и на бамперы какие-нибудь отвалы, вроде облегченных бульдозерных ножей наварить, тела и еще живых зомби с пути сгребать. Батя ненадолго задумался и, буркнув под нос, не лишено смысла, черт возьми, что-то черкнул в своем ежедневнике, а потом снова взглянул на монитор. «А вот это как? Из числа лиц, не имеющих необходимых в данных условиях специальностей, сформировать бригады разнорабочих. Ну, да с этим тоже все ясно. Кому сейчас нужны агенты по продаже недвижимости и прочие неизвестно чем занимающиеся менеджеры? Только как ты, Боря, собираешься всю эту шатью-братью работать заставить?» «Да, это вопрос, конечно, узкий. Пока я собираюсь с мыслями, командир продолжает. Так что, предложишь передовой опыт предков вспомнить? Продовольственные карточки, трудодни? Ты учти, так и до рабских ошейников да вспоминаться недолго». «Никак нет, товарищ полковник. Никаких ошейников. А что касается передового опыта, запросто. Только не предков, а той же Африки. Уж где-где, а там лагерей беженцев полно. Как там организовано? Охраняемый периметр, палаточный городок, раздача какого-то минимального продовольственного набора ежедневно, медицинское обслуживание при необходимости и поддержание внутреннего порядка. Этот минимум мы спасенным обеспечить просто обязаны, его и обеспечим. А вот если кто-то хочет не перловый суп с килькой в томате кушать, а ту же колбасу с сыром, милости просим в рабочую бригаду». «Ничего себе, Грошев, ты гуманист». «А что делать? Не мы такие. Как еще сейчас можно заставить молодых лбов, не желающих работать? Нет, я молчу про пенсионеров или, допустим, женщин с маленькими детьми. Даже в блокадном Ленинграде была категория иждивенцы, и им еду за так выделяли. Немного, согласен, но так много и не могли. А у нас все не так ужасно. продуктов найдем и прокормим. Но именно таких. А вот совершеннолетних граждан, которые всю сознательную жизнь мобильными телефонами торговали или в перерывах между пауком и одноклассниками никому не нужные бумажки с одного угла стола на другой перекладывали. Вы что, правда верите, что подобные кадры пойдут работать? Нет, кто-то, возможно, пойдет. Но большинство будет сидеть на заднице и орать про свои порушенные злобными ментами права. Это у них сейчас модно. Я свои права знаю. А то, что права гражданина – это всего лишь приятный маленький бонус к его же обязанностям, давно забыли, если вообще когда-то об этом слышали. Ага, кажется, в точку попал. Батя нахмурил брови, задумался. А я продолжаю. Вот и выйдет, что одни будут собой, рискуя, крупы и тушенку со складов в замертвяченных городах вывозить и на стенах с автоматами стоять, а другие, пользуясь тем, что ни черта не умеют и уметь не хотят, будут вопя про свои права за их спинами сидеть и кашу из той крупы сваренную жрать. Они облезут. И даже не в этом главный вопрос. Главный, как скоро такая ситуация надоест тем, кто вывозит и стоит. «Нет, Грошев, тебе точно в писатели идти нужно было», — хмыкает командир. «Ну, а если все равно не захотят, мол, сами с усами?» «Да ради бога! Человек работать должен осознанно и добровольно, иначе это не работник, а потенциальный бракодел и саботажник. Оно нам надо? Не хочешь? Минимально необходимый для жизни паек и защиту обеспечим, а остальное — сам, ежели уж склонность к самостоятельности вдруг проснулась». Оружие вон. Любой психически здоровый и несудимый за несколько минут получить может. А дальше все сам. Вот только за попытки взлома магазинов в городской черте и воровство наказывать максимально жестко. Про грабежи, разбой и прочие тяжкие против жизни, здоровья и собственности я вообще молчу. И как наказывать будем? Расстреливать или вешать? Нет, я так и знал, что икнутся мне еще мои московские приключения. За убийство и изнасилование однозначно. В остальных случаях хватит и простого изгнания. Как говорится, вон бог, а вон порог. Не хочешь жить по-человечески с людьми, живи как хочешь с упырями. Сколько сможешь, столько и живи. Злобен ты, прапорщик, задумчиво качает головой командир. Времена такие, товарищ полковник. Мне тут вчера наш дядя Саня правильную вещь сказал. Нет у нас сейчас возможности политесы разводить и в демократию играть. Или хоть кого-то спасаем, или все дружно медным тазом накрываемся. Лично мне вообще не хочется вонючим куском мяса по улицам шаркать и тухлую мертвечину жрать. Не поспоришь. Ладно, Боря, основную мысль твоей, ну пусть будет докладной запиской, я понял. Остальное позже посмотрю, уж не обижайся. Батя выразительно смотрит на часы у себя на запястье. Дела не ждут, скажу одно. Такие вот мысли не тебе одному в голову приходят. Я со многими сейчас связь держу. В других местах похожие идеи тоже уже появляются. И почему я совсем не удивлен? Похоже, прошло время политиков с их бесконечной демагогией о свободе, равенстве, братстве и прочих демократических ценностях. Времена настали суровые, и к рулю встали военные, которые не умеют много и красиво говорить, зато привыкли четко действовать. «Одно мне скажи, Борис, как ты вообще до мыслей таких дошел?» Пристально смотрит мне в глаза Львов и аккуратно стучит пальцем по монитору своего компьютера. «Я ведь понимаю, что это все не экспромт, вчера на коленке сляпанный. Нет, что-то, конечно, именно сейчас выдумано, но вот основные-то идеи...» «Товарищ полковник, если расскажу, все равно не поверите», пытаюсь отшутиться я. «А ты попробуй». Ну, в общем, есть, теперь, наверное, уже было, в интернете одно веселое местечко, форум один. Это такое место... «Грошев, ты командира совсем за дурака не держи», — ухмыляется Львов. «Я, конечно, малость постарше вас, хакеров доморощенных буду, но не совсем уж темный и дремучий». «Виноват». Изображаю я попытку подскочить по стойке смирно и продолжаю. В общем, тамошние постоянные обитатели сами себя звали «палатой параноиков». Ни больше, ни меньше. И занимались они на первый взгляд странным. Обсуждали все возможные варианты гипотетических концов света. Любых. От ядерной войны до вторжения инопланетян. От очередной революции до падения метеорита. Забавное такое местечко. «А, по-моему, «Сборище малохольных идиотов», — хмыкает полковник. «Но не без этого. И дураков, и тех, кто дураков изображал просто так, от нечего делать, там тоже хватало. Но и вполне разумные мысли и идеи частенько проскакивали. Я там частым гостем был. Сидел, читал, прикидывал». Ловлю на себе подозрительный взгляд Львова и улыбаюсь. «Нет, товарищ полковник, вы не подумайте. Тут скорее зарядка для мозгов была. Есть некая вводная. Случилось вот этакое. Вот случилось, и все. И что-то, исходя из этого, что прямо сейчас знаешь, умеешь и имеешь при себе, сможешь сделать, чтобы выжить». «Хм, ну, может, ты и прав. Хотя вторжение инопланетян – это, конечно, немного чересчур». «А вот это...» Я выразительно смотрю в сторону выходящего на улицу окна, как бы намекая на все происходящее сейчас снаружи. «Как вам? Не чересчур?» Командир аж поперхнулся и побагровел от неожиданности. «Уел я его!» «Ладно, Грошев, еще раз спасибо за работу. Задумку твою я еще раз перечту внимательно, с другими людьми ею поделюсь. Ситуация у нас сейчас на самом деле слишком уж нестандартная. Ни одним уставом или наставлением не предусмотренная. Сейчас каждая отдельная мысль на вес золота, каждая лыка в строку. А пока дуй-ка в дежурку. Там через...» Полковник снова смотрит на свои часы и возвращает назад мою флешку. 3 минуты совещание командира подразделений. Начштаба будет задачи на день раздавать. Не опоздай». «Есть, товарищ полковник». Дежурку так в дежурку. Интересно, что день грядущий нам готовит?